Постулаты практической философии. Ставит сознание над разумом, считая его главным образующим элементом высшего состояния человека. Имеется в виду, соответственно, развитое высшее сознание. Требует значительного повышения уровня бодрствования, поскольку человек живет в патологическом состоянии недостаточного бодрствования, представляющем разновидность гипнотического сна с открытыми глазами. Субъект должен контролировать мысли и эмоции. Он может противостоять страстям. Утверждает, что разум колонизирован поступающей извне информацией и что информация мозга не подчинена «я», а все обстоит наоборот. Утверждает, что мыслительный акт не является добровольным, ибо если бы это было так, то мы могли бы перестать думать, и что, строго говоря, не мы думаем, а нами думают. Учит нас, что интеллект служит страстям и индивидуальной программе мозга. Утверждает, что на жестком диске мозга имеются записи многих программистов, сделанных практически без участия самого индивида, и что это вмешательство продолжается и происходит ежедневно, пока мы пребываем в состоянии недостаточного бодрствования. Этими программистами являются родители, друзья, культурная среда, преподаватели, религия, кино, газеты, телевидение, средства коммуникации, реклама, повседневный опыт и пропаганда. Практическая философия считает, что изначальное значение понятия «сознание» было искажено или утрачено, особенно в испанском языке. Так, словарь Испанской Королевской Академии дает следующее расплывчатое определение. Свойство человеческого духа – узнавать себя в своих существенных проявлениях и во всех изменениях, какие он в самом себе ощущает. На английском языке, согласно энциклопедическому словарю Уэбстера, определение выглядит следующим образом. Сознание – самосознание своих хороших и плохих поступков. Еще одно более удачное определение в этом словаре – высший уровень ментальной жизни, противоположный подсознательным ментальным процессам. Последнее определение кажется мне более четким, так как признает существование ментальных процессов высокого и низкого уровня. Чтобы разъяснить, что такое на самом деле высшее сознание, необходимо прежде всего напомнить, что обычное или нормальное сознание определяется в психологии как поле ментальных процессов человека. С точки зрения этики, это понятие может быть определено как внутреннее познание добра и зла. По поводу психологического определения необходимо сказать, что оно не содержит ничего, что помогло бы понять, что же это такое, а потому следует уточнить его.